Вероника Хлебова. Сепарация. Как перестать зависеть от других людей. Читает Анна Костюченко. Предисловие. Приветствую тебя, дорогой читатель. Меня зовут Вероника Хлебова, и я экзистенциальный психолог. Так обычно я начинаю свои короткие видео в Инстаграме. Но в действительности мне хочется сказать, я человек, который постоянно переосмысливает свой личный и профессиональный опыт, и который может этим опытом поделиться с пользой для тех, кто готов признать, что он не просто носитель имени, социального статуса и профессии, а кто-то намного более многомерный. Звучит длиннее, но, пожалуй, более точно. Я работаю с людьми, которые в какой-то момент поняли, что чувствуют в себе больший потенциал, хотят развивать свои возможности и почувствовали необходимость отделиться от внутренних устаревших установок, которые тормозят это движение. А вот когда мы подходим к вопросу, откуда взялись эти установки и почему они оказывают такое сильное влияние на нас, мы неизбежно подходим к теме детских травм. Тот, кто говорит, что у него нет детских травм, попросту не знает себя и не осознает, как он сформировался. Травмы есть у всех, в той или иной степени. И когда вы начнете читать эту книгу, вы сможете себя узнать в том или ином сценарии и получите ответ на вопрос, почему я так реагирую, или даже почему я такой. Одновременно я призываю вас не бояться и не отрицать. Травмы повлияли на нас, но мы в состоянии справиться с их последствиями. Но нужно приложить определенные усилия, чтобы это произошло. Также мы неизбежно сталкиваемся с вопросом сепарации. Многое из того, что мы считали своим, не является таковым. Множество норм и предписаний просто вошли в нашу жизнь, потому что такова среда и таковы обстоятельства. Поэтому так сложно обнаружить их деструктивное влияние, ведь они полностью интегрированы в нашу жизнь. Например, установка «Я недостаточно хорош для» может возникать всякий раз, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, новой работой или отношениями. Мы даже можем отказываться от изменений, чтобы только не переживать стыд и несоответствие воображаемым ожиданиям. Мы не рождаемся с этой установкой, она приходит в результате приспособления к жизни в семье или коллективе, но она может стать настолько привычной, что мы ее не замечаем, хотя она оказывает существенное влияние на нашу жизнь. Так вот, для того, чтобы освободиться от ее влияния, нужна сепарация от тех обстоятельств, в которых она сложилась. В первую очередь, от деструктивного влияния наших родителей и среды в целом. Итак, нас воспитала среда, и мы впитали в себя установки этой среды. И многие установки среды в современных условиях оказываются бесполезными и даже вредными. Время меняется, меняются те навыки, которые нам нужны для жизни, работы и любви. Нынешнее время требует другого качества отношений, другого взаимодействия. Современные отношения требуют большей эмпатии, сотрудничества и сопереживания, меньшей конкуренции, критики и осуждения. Сейчас требуется больше самостоятельности и больше опоры на себя, чтобы воспользоваться всеми возможностями и выстроить такую судьбу, которая бы нам нравилась. Мы можем не замечать, как мы боимся выразить свое мнение или боимся показать свою некомпетентность. Мы можем не замечать, как жестко подавляем свои собственные потребности. Мы можем считать естественной высокую требовательность к себе и другим, оправдывая ее условиями жизни, хотя в действительности этими убеждениями управляет полученная в детстве травма непринятия. С помощью этой книги я приоткрою многие завесы, сдерживающие процесс нашей сепарации от этих установок и травм. Вы познакомитесь со многими причинно-следственными связями, которые я тщательно и в течение длительного времени изучала, собирала, исследовала на своем личном и профессиональном опыте. Это сэкономит вам массу времени. Однако свою личную работу по сепарации вам придется сделать самим, ибо это работа не ума, но души. Вы можете опираться на знания, но вам все равно придется пережить свой личный опыт преодоления своего страха, например, перед деспотичным отцом или начальником. Вам придется самим обнаружить, как вы обесцениваете свои чувства и придать им ценность. Только вы сами сможете разрешить себе то, что раньше не разрешали. Свою собственную жизнь, в которой только вы являетесь хозяином и творцом.